Колганова? — строго спросил Коньков. — Как убили? — Колганова? — испугался Слегин. — Когда? — В то утро, когда ты бежал из стана. — Я? Колганова? Да что вы, товарищ лейтенант? Слегин осекся голосом и всхлипнул. — Да я разве замахнусь на такого человека? Я ж совсем ничего не знаю. — Ну так кто же из вас убил Колганова? — спросил опять Коньков, поочередно глядя то на Кузякина, то на Зуева. — Не знаю, — сказал Кузякин. — Зато я знаю. С ненавистью смерил его взглядом Зуев. Мы возвращались с мясом. Возле Бурунги на косе остановились. Я пошел домой за женой приглядеть, а он в лодке остался. Пока я выяснял там с ней свои отношения, Колганов накрыл Кузякина. Он его и кокнул. Я слыхал выстрел. Когда прибежал, все было кончено. И тут выкручивается, гневно сказала Инга. Чем докажете? Спросил его Коньков. Человек я запасливый. Зуев прошел в свою избушку и вышел оттуда со вставным стволом и, подавая его Конькову, сказал: «Убили Колганова из этого ствола. Проверить нетрудно. Ствол нестандартный, пуля хранится у вас». «Как он у вас оказался?» спросил Коньков, оглядывая этот вкладыш. «Кузякин вынул его из своего дробовика и в реку бросил, а я уж потом достал его. Благо, что вода не глубокая и светлая, а ось, думаю, пригодится». «Какой негодяй! А сам вроде бы и ни при чем. Негодяй!» Инга всхлипнула и вдруг сорвала свой карабин с плеча. «Инга, не смейте!» — крикнул на нее Коньков. «Таких стрелять надо, как бешеных собак!» — завизжала она, передергивая затвором. Кончуга схватился за ствол и с трудом вырвал из ее цепких рук карабин. Она зарыдала, забилась в истерике и упала на землю лицом вниз. «Она больной немножко», — сказал извинительно Кончуга, передавая карабин Конькову. «Она целую неделю не спит. Вот какое дело». «Инга, успокойтесь», — сказал Коньков, наклоняясь над ней. «Ведь слезами горе не поможешь. Вставайте. Пора идти». Она не ответила. Только рыдания стали судорожнее, и ходуном ходили ее плечи. «Пускай плачет», — сказал Кончуга. «Легче будет. Такое дело. Вы идите все, а я здесь оставайся. Заберите панты. Дверь тайника заприте», — сказал Коньков Путятину и Дункаю. «И пойдем к лодкам». «А как насчет облавы?» — спросил егерь. «Облава отменяется. Как видите, тигр не виноват. Так что все по домам». И они двинулись гуськом по тайге, все дальше уходя от лежавшей ничком на земле Инги и от Кончуги, сидевшего возле нее с трубочкой во рту и с карабином на коленях. 1969 год.